картинки, в сердце льдинки, поединки за любовь. Полужизни, полусудьбы, поцелуями искусаны в кровь. Слишком рано умирать, но слишком поздно, слишком глупо объяснять. Что-то модно, что не модно, просто возраст переходный, не мешать. Не мешать долететь к небу и достать звезды и обнять солнце, не закрывая глаз, верить сердцу, а глаза свету, и дышать ветром не потом, а сейчас свободно. Возраст переходный. С кем общаться, только лишний разговор. Если в сердце минус 20, дальше только 22 и перебор. Есть у каждого дорога, только рядом левых много. Почему? Где живет на свете правда? Что же завтра? Не ответить никому, никому. Долететь к небу и достать звезды и обнять солнце, не закрывая глаз, верить сердцу, а глазам свету, и дышать ветром не потом, а сейчас свободно. Возраст переходный. На закат уходит солнце, дожигая в урнах старые хиты. И до завтра так немного, может завтра новым богом станешь ты. Что напрасно, где на красный, слишком поздно, слишком глупо объяснять. На зеленый так не модно, это возраст переходный, не мешать, не мешать. Долететь к ней.